что будет не против, если я зайду на беседу еще разок, а то и не один. Только попросила, чтобы перед своим визитом я предупредил ее заранее, прислав кого-нибудь купить от моего имени ромашковый чай, который стоил всего десяток медных. Так она будет знать, что ей следует ждать меня тем же вечером. Потому, с какой легкостью она со мной попрощалась и предложила подобную схему, я догадался, что у нее есть и другие любовники, которые также предупреждают о своих визитах. В пользу этой догадки также говорило то, что в постели молодая вдовушка оказалась довольно раскрепощенной, позволяя себе такие вольности, от которых добропорядочные женщины Триеса покраснели бы до корней волос при одной мысли о них. Разумеется, мне это пришлось по душе, и я провел очень приятную ночь, вообще не сомкнув глаз. Все же достижение мифрильное тело поднимает общую выносливость организма, в том числе и выносливость в постели. Так что, провожая меня, Талья стояла, оперевшись на стенку ладошкой, а ее колени слегка подрагивали. Когда женщина провожает вас, находясь в подобном состоянии, к тому же с хотя и немного усталой, но довольной улыбкой на лице, это приятно льстит мужскому эго. Можно сказать, что я получил от этого визита куда больше, чем ожидал. Эта молодая женщина оказалась полна приятных сюрпризов. Я надеялся просто скинуть напряжение, а получил настоящее удовольствие, за что был благодарен хозяйке травяной лавки. Поэтому на ее просьбу покинуть дом как можно незаметнее, я согласился с легкостью. Закутавшись в плащ и надвинув капюшон на глаза, дождавшись, пока на улице будет как можно меньше прохожих, я выскользнул из лавки и под моросящим дождем поспешил в сторону дома Ауна. Перед тем, как завернуть за угол, обернулся, собираясь помахать вдовушке на прощание, но к моему удивлению, она не стояла у окна, провожая, и не смотрела мне в спину. Эта мелкая деталь немного царапнула по мужскому самолюбию, но пройдя половину квартала, я понял, что так даже лучше. То, что Талья столь легко сходится и расходится, мне только на руку. Когда уже подходил к дому Ауна, дождь на время прекратился, и я, скинув капюшон, наслаждался на миг показавшимся между туч утренним солнышком. И все прохожие, идущие мне навстречу, могли разглядеть довольную улыбку на моем немного помятом из-за бессонной ночи лице. Правда, эта моя улыбка пропала, когда я заметил незнакомца в довольно бедных одеждах и крестьянской широкополой плетеной шляпе, закрывающей все лицо, сидящего прямо на ступенях дома, в котором я временно проживал. Я не сбился с шага, не свернул в сторону, но моя правая рука скользнула под плащ и нащупала рукоятку кинжала. Подойдя поближе, я разглядел, что незнакомец обладает всего-навсего железным рангом. То есть угрозы он для меня не представлял, но расслабляться все равно было рано, так как он мог выступать в качестве какого-то хитрого отвлекающего маневра. Но и это предположение, скорее всего, было неверным, потому как, когда я подошел совсем близко, то увидел, что незнакомец банально дрыхнет, прислонившись спиной к дверям и спрятавшись от дождя под козырьком. Остановившись перед крыльцом, я активировал ауру ускорения и на пределе доступной мне скорости резко взмахнул краем плаща так, что вызванный этим движением поток воздуха сбил широкополую шляпу с головы спящего незнакомца. Слетевший головной убор мгновенно разбудил незваного гостя. Уже немолодой мужчина, с засаленными, давно немытыми волосами и натруженными мозолистыми ладонями замахал руками, с трудом поймал свою шляпу до того, как она покатилась по улице, и только потом заметил меня, и тут же вздрогнул, сжался, словно испугался, что я его ударю. «Ты вроде не похож на попрошайку, руки привыкли к труду», кивнув на его ладони, произнес я. «Госпеппеп-1, рея и краткая ВНН», немного заикаясь, спросил незнакомец, вскакивая на ноги и глубоко кланяясь. «Да», коротко отвечаю я, смещаясь при том так, чтобы держать всю улицу в поле зрения, а спину прикрытой стеной дома. Я работник Гераварти, видимо поняв, что никто его не будет бить, уже без заикания заговорил незнакомец. «У меня послание для господина Рывина», и он протянул мне небольшой свиток. «Положи на крыльцо», кивнул я, отступая на шаг, все еще подозревая какую-то изощренную ловушку. Последовав моему указанию, назвавшийся работником сенатора Варти затравленно оглянулся, словно не знал, что делать дальше, а затем, после почти минутного молчания, произнес: «Я свободен, я могу идти, иди», коротко отвечаю я. И этот, уже далеко не юнец, глубоко кланяясь и постоянно пятясь назад, отошел от меня метров на 5 и только потом повернулся спиной и поспешил в сторону городских ворот. Кажется, в этот раз никакой ловушки. Подняв почтовый свиток, я развернул его прямо на крыльце и с первых же строк узнал почерк Ауна. Это оказалось послание от этого несносного мальчишки, который сообщал, что его пригласили погостить на загородной вилле господина Варти, и он не смог отказать, так что ждать раньше завтрашнего утра его не стоит. Если Аун думал, что подобные новости меня расстроят, то он сильно просчитался. Как бы хорошо я ни относился к этому юноше, за последние дни он изрядно утомил меня своей болтовней, так что в дом я зашел еще в лучшем настроении, чем был. Скинув плащ и повесив его сушиться, я развел огонь в очаге, после чего быстро приготовил себе яичницу из 5 яиц и сытно ею позавтракал в прикуску с сыром. Еда, конечно, простая и без изысков, но зато яйца и сыр уже были в доме, и за ними не пришлось ходить на рынок. Загасив огонь, я потянулся, что есть силы, и уселся в старое плетеное кресло. Надо было решить, чем же сегодня стоит заняться. Первый вариант самый простой – выспаться. Я легко могу выдержать несколько дней без сна. Да, это так, но завтра мне предстоит новый бой на арене. И как бы я не был уверен в своей победе, именно расхлябанность и шапкозакидательство могут привести меня к поражению. Так что поспать хотя бы часа 3 будет неплохим выбором. Второй вариант тоже напрашивается сам собой. Сегодня 1/16 стальной сетки, и сходить на арену посмотреть бои будет не лишним. Это тоже может быть полезным и любопытным. Можно будет попробовать оценить бойцов и затем сделать несколько ставок. Рискованно, конечно, но сбрасывать со счетов подобную возможность не стоит. Деньги мне никогда не помешают, это уж точно. Третья же возможность не так очевидна и стала реальной только потому, что мне не надо приглядывать за Ауном, а именно узнать, где находится додзё школы взлетающего дракона, и навестить Ранина. Да, в этом цикле мы пока не знакомы, но я могу ему сказать, что узнал в нем землянина и так завязать разговор. Уверен, я его сильно заинтересовал своими выступлениями на турнире, и он с радостью пойдет на подобное знакомство. Очень привлекательная идея. Но, взвесив эту мысль со всех сторон, я все же от этой возможности отказался. Вполне вероятно, мы с Ранином пересечемся в финале, и в таком случае наша личная встреча во время проведения турнира может быть не так воспринята организаторами. И если я не хочу получить дисквалификацию по какой-то бюрократической причине, то от знакомства со старым товарищем пока лучше воздержаться. А жаль, мне и правда интересно узнать, как сложилась жизнь фехтмейстера на Айне. С удовольствием послушал бы его историю. И едва поймал себя на этой мысли, как понял, что общение с Лориндилем не прошло для меня даром. Четвертый вариант – это попробовать разобраться с тем, чем же меня так шарахнул чемпион Циста. Понятно, что в основе своей это был хорошо проведенный разряд, скорее всего, на 3 полных звезды таланта в молнии. Мне пока такое недоступно, у меня сейчас в этом таланте заполнение едва на 1.5 звезды тянет. Но сам разряд не так интересен, как та световая вспышка, которая была с ним интегрирована. С магией света на Айне все не так просто, как со стихийным волшебством. Эта сила считается эксклюзивной для последователей Энтариса, и свои секреты служители бога солнца хранить умеют. Никто не научит не принявшего обет служения Антарису даже основам света. Но как же Шиинкарим тогда выучил ослепляющее заклинание? Ведь жрецом или паладином солнца чемпион Циста совершенно точно не является. Самая простая возможность – это то, что он получил навык у истинного алтаря. Да, такое может быть. Отголосок Антариса, конечно, отвечает на молитвы в сотни раз реже, нежели Сигуна, который, к слову, и молится в десятки тысяч раз меньше, но все же иногда такое происходит. Еще есть вариант, что Шиинкарим, как и я, обладает сродством со светом, и тогда шанс быть услышанным осколком солнечного божества у него был довольно велик. К тому же, вспышка была столь яркой, что даже меня, готового почти ко всему, смогла дезориентировать. И, скорее всего, откатом ударила и по применившему это заклинание тоже, на миг, видимо, его также ослепив, вот он и напоролся на выставленное мной копье. У меня ладони зачесались в желании изучить заклинание света, но я вовремя одернул себя. В Триесе есть истинный алтарь Антариса, он расположен в главном храме города, я его даже видел во время своего визита. Но, мне кажется, что после того, что произошло со мною у алтаря тени, молитва свету на глазах у множества людей будет не лучшей идеей. шарахнет меня отголосок Антариса своим неудовольствием, и местные жрецы тут же обратят на меня свое внимание. А оно мне надо? Точно нет. Пока не разберусь с конфликтом теней и света внутри меня, к истинным алтарям этих сил мне лучше пока не обращаться. Целее буду. Я вообще не уверен, что мне стоит прибегать к свету. Да, несомненно, это одна из мощнейших сил, одна из первичных, более могущественная, чем та же тень. Все так, но именно тень мне более привычна. Я знаю, как ее использовать в полной мере, а свет – нехоженая тропа. К тому же, единственный вариант, который я пока придумал, как заслужить прощение Сигуны, состоит в нанесении оскорбления Антарису. Оскорбление не физическом, а формально-смысловом. Потому как в противостоянии сил именно смыслы имеют большое значение. Если бы боги Айна были живы, я бы не рискнул прибегнуть к такому методу, но в данный момент отголоски реагируют только на то, во что их, что называется, ткнут носом. Тот же отголосок Сигуны уже обратил на меня внимание, а вот отголоску Антариса, скорее всего, нет пока никакого дела до кого-то, называющего себя Рывином. И если я сам это не изменю, то, скорее всего, так и останется на долгое время. Но если я начну изучать свет, приму необходимые для этого обеты, а потом нанесу формальное оскорбление Антарису, то это точно не останется без последствий. И уже простым неудовольствием отголоской я тогда не отделаюсь. Так стоит ли мне сейчас настолько рисковать ради изучения магии света, или пока отложить эту возможность на потом и вернуться к ней, когда буду лучше готов? Очень хочется грести все себе обеими руками и прямо сейчас, но сознаю, что далеко не всегда подобная жадность уместна. И чем дольше думаю, тем отчетливее понимаю, что на данном этапе с изучением света мне стоит повременить. Как бы мне не хотелось усилиться здесь и сейчас за счет новой магии, но пока не время. Приняв это нелегкое решение, я помыл посуду и лег спать, настроив себя проснуться через 3 часа. И несмотря на то, что шумная толпа детей, выбравшая местом своих игр участок улицы прямо под окнами, разбудила меня примерно на час раньше времени, отведенного на утренний сон, открыв глаза, я почувствовал себя намного более бодрым и даже отдохнувшим, чем до того, как прилег отдохнуть. Все же мифрильное тело – это самое настоящее чудо. Быстро умывшись холодной водой, я прогнал остатки сонливости и, выглянув в окно, по положению Дайрин относительно солнца с довольно высокой точностью прикинул время. По сути, день только начинался, и я еще успевал посмотреть на бои стальной сетки турнира. Немного подумав, из 3 вариантов – тренировка, арена и искать приключения ради новых достижений, я, после недолгого размышления, все же выбрал 2-е. Потому как тренировки от меня никуда не убегут, а дополнительная накачка ядра мне не нужна, так как выигрыш турнира в сумме с тем, что у меня уже есть на данный момент, и так даст достаточно энергии для перехода на сталь. Конечно, мне следует размяться и подготовиться к завтрашнему бою, но этим можно будет заняться и вечером. Прежде чем встать с кровати, поднес руки к лицу и создал на своих ладонях мультяшную иллюзию. После того, как во многом схематичный рисунок полностью сформировался, я попытался сделать его 3-мерным, но, как и все разы до этого, у меня не вышло. Ничего, когда-нибудь мой мозг перестроится, нарастит новые нейронные связи, и я смогу шагнуть на новую ступень в понимании магии иллюзий. А пока же стоит тренироваться дальше, и, сформировав новый рисунок, очень простой, банальный цветок ромашки, я силой мысли переместил его себе на плечо и зафиксировал там. С каждым днем мне удается поддерживать подобную иллюзию все дольше и дольше, когда на минутку, когда на 3, но это все равно прогресс. Пусть медленный, едва заметными шажочками, но он есть, и это главное. Перед выходом из дома осмотрел небо, оно по-прежнему было серым, но темных туч, таких как вчера, не наблюдалось. Так что, скорее всего, если дождь начнется снова, то он будет мелким, а не тропическим ливнем. С этой мыслью я не стал брать с собой плащ, а переоделся в городское, привел в порядок свою новую прическу и вышел на улицу. Заперев дом, я тряхнул головой и краем взгляда поймал свое отражение в окне соседнего дома. И это отражение мне понравилось. Было в моей новой прическе что-то необычное и одновременно притягательно привлекательное. Вот всегда хотел попробовать длинные волосы, но даже не думал, что это мне настолько, что называется, пойдет. Был, правда, у длинных волос и свой недостаток, к ним надо было привыкать, чтобы в поединке длинная коса не сыграла со мной злую шутку. Впрочем, длинные волосы со мной все равно ненадолго. Когда мне понадобится пойти в подземелье, то придется все это великолепие состричь. Как не обидно будет, но придется от греха. Потому как, выбирая между красотой и дополнительным риском для жизни, я предпочту отказаться от этой красоты. Но то будет потом, а пока я наслаждался своим новым внешним видом. Уже давно привык, что привлекаю внимание местных прохожих. Вначале это было, скорее всего, из-за моей непривычной в данной местности внешности и резких черт лица. Затем многие начали узнавать во мне участника турнира алхимиков. А с новой прической число любопытных взглядов, можно сказать, удвоилось. Но сегодня в этих взглядах что-то изменилось. Особенно это изменение стало для меня заметным, когда я вышел на центральную городскую площадь. Правда, я не смог понять, в чем же конкретно это изменение выражалось, но недовольных, агрессивных и раздраженных взглядов, направленных на меня, стало значительно меньше, чем еще вчера утром. Никуда не спеша, я шел спокойным шагом, разрезая толпу, словно ледокол мелкие льдинки. Со стороны, наверное, казалось, что я иду к своей цели, вообще не обращая ни на что внимания, но это было лишь иллюзией. На самом деле я внимательно отслеживал все вокруг, поэтому сразу заметил выбившуюся из общей городской массы фигуру. На ступенях главной лестницы арены сидела молодая девушка. Она была одета как горожанка среднего достатка, внешне она тоже практически не выделялась из толпы. Восточные тонкие черты лица, черные волосы уложены, как принято, типичное юго-восточное телосложение. Могло показаться, что горожанка кого-то ожидает, но местные не сидят на ступенях этой лестницы, в Триесе подобное считается дурной приметой, приносящей неудачу. Вот на лестнице сената или храма сиди сколько угодно, а на ступенях арены почему-то неделю удачи не видать. Даже Эун не смог вспомнить, откуда в городе пошла такая примета, но она была, а значит, эта девушка точно не местная, хотя и желает таковой казаться. Когда она заметила меня, то сразу поднялась на ноги, встряхнула свои одежды и сделала попытку затеряться в толпе. Ее движения были довольно странные, она спустилась вниз, прошла в метрах 40 слева от меня, а затем пристроилась немного сзади и сбоку. Так она и шла, пока я не ступил на первую лестничную ступень, а как только я начал подъем, девушка быстро сократила дистанцию, подстроила свой шаг под мой и пошла на сближение. Наблюдая за ней, с трудом удержался от улыбки. Девушка сделала столько ошибок и помарок, что мне буквально сразу стало понятно, что она не местная. Чтобы ей помочь, немного замедлил шаг. А когда она оказалась совсем рядом, подстроил свою походку под ее. Чужая шустрая ловкая худенькая ладошка скользнула мне под локоть, и незнакомка чуть ли не повисла на мне, словно мы пара. Наглость, конечно, но я не подал виду, а наоборот не повел и бровью, словно так и надо. Как погода в штате Вашингтон, Рывин. Проворковала незнакомка так, чтобы слышал ее только я. Меня же там нет, значит, отвратительно. Усмехаюсь в ответ. А там, откуда ты, каков прогноз синоптиков? Ой, она легко и, как мне показалось, вполне естественно рассмеялась. Какой угодно прогноз, где я только не жила на нашем шарике. И да, я называю себя Йолань. Приятно познакомиться. Киваю, не сбавляя шага. Есть время поболтать о делах наших, спрашивая, она при этом пытается заглянуть мне в глаза. Поболтать время есть, добродушно отвечаю я и, не меняя этих интонаций, продолжаю, но никаких наших дел нет. Я думала, мы, земляне, должны помогать друг другу. Расстроенно произнесла девушка. До свидания, резко ответил я, выдергивая свою руку из ее ладони. Я все поняла. Тут же отреагировала она и вцепилась в меня сильнее. Просто поговорить. Хорошо, на это я согласен. На какое-то время повисла тишина, а когда Йолань собралась что-то сказать, я жестом показал, что еще не время. Мы как раз подошли к служебному входу, который сегодня охраняли два наемника цеха алхимиков, оба булатного ранга. Сблизившись с ними, я кивнул на девушку рядом и произнес одну короткую фразу. «Со мной». Старший из охранников молча кивнул и уступил дорогу. Как только мы поднялись на трибуны и уселись в отдалении от других, я дал знак, что говорить можно, и Йолань спросила, где я налажила. Первое, я указал на торчащие из-за ее пояса край гостевой ленты. Ой, я думала спрятала лучше. Она тут же поправила ткань так, что лента скрылась с глаз. Второе, местные не сидят на этих ступенях. Да здрасти, не сидят. Недоуменно воскликнула девушка. Я же видела, Народу на ступенях сидит, как голубей на Монмартре. На ступенях Сената, да. На ступенях храма, да. На ступенях муниципалитета, да. А вот на ступенях арены никто не сидит. Примета плохая. Черт, надо же так. Она поморщилась, словно ругала себя мысленно. Дальше продолжать. В этот момент распорядитель как раз объявил о начале нового турнирного дня. Мы ненадолго прервали разговор, наблюдая за представлением участников. И только когда распорядитель закончил свою речь, Юлань повернулась ко мне и попросила. Да, в чем еще были мои ошибки? Мне казалось, я точно скопировала манеру поведения местных. Походка, осанка, даже манера двигаться в толпе. Да ты прямо профессиональная шпионка, усмехнулся я. Нет, отмахнулась она, на земле я была актрисой. Нет, не знаменитой, вечно на вторых или третьих ролях. Но думала, моих навыков хватит сойти за местную. У тебя получилось, почти. Если бы не первые две ошибки, я бы, возможно, не обратил внимания на твой излишне прямой взгляд. А что не так в моем взгляде? С любопытством спросила моя новая знакомая. Местные рассматривают меня, словно ненароком, сами стесняясь своего любопытства, ты же смотрела иначе. Пока она обдумывала мои слова, я беззастенчиво разглядывал ее. Вначале она мне не показалась ни красивой, ни симпатичной. Обычная такая серая мышка, на которую никто на улице не оглянется. Но все менялось, стоило ей заговорить. У нее был удивительно приятный голос, не сексуальный, не соблазняющий, а просто очень приятный. Он словно ласкал уши своими уникальными обертонами. И еще, когда она говорила, то ее лицо оживлялось, а мимика компенсировала внешнюю серость лица. Нет, она не превращалась в красавицу, когда открывала рот, но становилась милой, очень милой. Не думаю, что это результат актерской игры, скорее проявление природной харизмы. Перехватив мой взгляд, она весело подмигнула. Думаешь, с такой непримечательной внешностью мне было и не стать актрисой первых ролей? В ее голосе нет ни намека на раздражение и обиду. Ты милая, не отводя взгляда, прямо ответил я. А если бы ты выбрала путь актрисы озвучки, то тебе бы вообще цены не было. Что, понравился мой необычный голосок? Проворковала Юлань и прижалась ко мне всем телом. Откровенно так прижалась, чтобы я почувствовал своим бицепсом упругость ее бюста. Мне и так с первого взгляда было понятно, что ей что-то от меня надо, а сейчас я в этом убедился на все 100%. И как раз в этот момент на песок арены вышла первая пара бойцов стали. Юлань тут же от меня отстранилась и повернулась в сторону начавшегося поединка. Мне разговор не мешает наблюдать. С легкой улыбкой киваю девушке, которая явно молчит из вежливости. Да, тут же оживилась она и снова прижалась ко мне всем телом. У меня сегодня была бурная ночь. Беззвучно рассмеялся я. Так что подобные, якобы случайные, жесты на меня не сработают. Да, она подняла на меня взгляд, в котором мелькнуло легкое чувство, которое девушка не постеснялась тут же озвучить вслух. Зависть. Выдохнула она, отстраняясь. Чего это зависть? Вон свободных мужчин сколько. Бери любого. Я сделал вид, будто не понял ее. Это вам, мужчинам, легко. Взмахнула она рукой. А вот у нас, девушек с земли, с этим делом на Айне проблемы. С каким делом? Наверное, я что-то не понял. Не может же девушка быть настолько откровенной с первым же незнакомцем? Оказалось, может. С тем самым. Дернула она плечом. С сексом, конечно же. Да ладно. Усмехаюсь я. Айн вполне эмансипирован. И если женщина делает первый шаг, это никого не удивляет, так что если бы очень хотелось, не в этом дело. С, как мне показалось, реальным, а не наигранным раздражением перебила меня Юлань. Первый шаг, это не проблема. Она весело мне подмигнула, а затем ее тон резко сменился на грустный. А вот дальше, начинается беда и печаль. Мне стало любопытно, и я ее не перебивал. Прошло почти полминуты молчания, и она все же продолжила. Вот возьмем местных. Ладонь девушки описала полукруг, словно указывая на всех зрителей мужского пола на трибунах одновременно. Для всех этих мужчин вообще не существует такого понятия, как доставить девушке удовольствие и радость. Им даже такая постановка вопроса в голову не приходит. Вот вообще, все местные сексуальные практики и трактаты посвящены только одному, как доставить больше удовольствия мужчинам, а о женских потребностях никто и не думает. Поэтому секс с местными, ну такое себе. Девушка раздраженно дернула плечом. Вибратор лучше. Нет, я никого не виню. Помахала она в воздухе ладошкой. Я их понимаю, уровень развития общества такой. Юлань перевела взгляд на меня и, ехидно прищурившись, спросила: «Ты думаешь, с землянами лучше, а разве нет?» Удивился я такому вопросу. «Ха-ха-ха!» Наигранно и совсем не весело рассмеялась она. «Все мы получили такое достижение, как мифрильное тело». Девушка подняла взгляд к небу. «И теперь каждый из парней, даже те, кто на земле был импотентом, может минимум 3, а то и 5 раз за ночь. И что в этом плохого?» «Не понял я». «Да то, что у вас крышу на этом фоне срывает знатно». Она смотрела на меня, прищурившись. «Практически каждый возомнил себя половым гигантом». Девушка вздохнула в сожалении. «И большинству в голову не приходит, что 2 часа непрерывной долбежки – это не всегда то, что нужно женщине. Они так поглощены своим самолюбованием». Тут она сбилась, посмотрела вокруг, затем остановила свой взгляд на мне и сказала уже более спокойно: «Извини, немного сорвалась, это личное. А я уже понадеялся, что ты ищешь себе любовника на эту ночь». Если я правильно понял ее характер, то она сейчас не обидится, а рассмеется. Рассмеялась. И ее искренний смех еще приятнее ее голоса. Я подумаю. Отсмеявшись, она вновь прижалась ко мне всем телом. И я почувствовал, что проведенная с пылкой вдовушкой ночь совсем не панацея от подобного рода манипуляций. И что самое неудобное, Юлань заметила мою реакцию. Но к моему удивлению, не стала развивать свой успех, дразня меня еще больше, наоборот, отстранилась и приняла серьезный вид. «Знаешь, я подался вперед, словно меня захватил поединок, происходящий на арене. Никогда бы не подумал, что кто-то из землян найдет меня только для того, чтобы поговорить о сексе. 2-0 в твою пользу», — смиренно произнесла в ответ Юлань. «Первый балл за то, что вычислил меня в толпе, и второй, что оказался не так стеснителен, как остальные». Прищурившись, она с легким весельем в голосе добавила: «Обычно, когда начинаешь разговаривать с мужчинами о сексе при первой же встрече, они теряются, краснеют, бледнеют, не понимают, как себя вести. И пока они в таком состоянии, у них можно выведать много интересно, не так ли?» Подмигиваю я. Это прокатывало и на земле, а на Айне вообще работает безотка. Точнее, работала безотказно, до этого момента. Легко согласилась она. «То есть ты нашла меня все же не для того, чтобы поговорить о сексе и привести мне несколько натурных доказательств своей правоты?» В моем голосе столько обиды и разочарования, причем почти искренних. «О, глаза Юлань расширяются. Коллега, кхммм». Я сразу понял, что она имеет в виду, и ответил честно: «Нет, я не актер». «Да, а зря». Она сложила губки бантиком. «Эти эмоции, это обида, это разочарование. Я даже на миг поверила. Так, может, я и не играл». Развожу руками. «Ты интересный». В этот раз в ее интонациях нет и намека на сексуальный подтекст. И все же в разговорах о сексе есть свой плюс. «И какой же?» «Сразу понятно, насколько ты можешь быть откровенной с собеседником. Все то время, пока она говорит, девушка не сводит с меня глаз. Но одна ошибка, и кто-то из местных может тебя не так понять». «Пффф», — отмахивается от моих слов Юлань. «Я здесь, я жива. Ты должен понимать, что это значит». В ее взгляде на мгновение мелькает какая-то затаенная боль, и я не успеваю понять, искренняя это эмоция или хорошая игра. «Это значит только то, что пока твоих способностей к выживанию было достаточно», — резко отвечаю я. «Но это не гарантирует, что завтра этих способностей тебе хватит». От моих слов она дернулась, было видно, что сперва хотела ответить резко, но затем передумала и задумалась. Я молчу, мне спешить некуда. Юлань думала почти 10 минут, а затем собралась с мыслями и произнесла очень тихо: «Я не хочу умирать». Глава 14. Скорее всего, свою фразу Юлань готовила заранее и выбирала наиболее подходящий момент, чтобы ее произнести. Не знаю, на какую реакцию рассчитывала девушка, но точно не на ту, которую я продемонстрировал. Вместо того, чтобы начать хотя бы задавать ей наводящие вопросы, я окинул ее недоуменным взглядом, пожал плечами и произнес спокойным голосом: «А кто хочет?» И на этом замолчал, сделав вид, что всецело занят наблюдением за разворачивающимся на песке арены поединком. Выбранная мною манера поведения, видимо, была настолько неожиданной, что Юлань растерялась. Девушка явно не знала, что ей делать дальше. Она то порывалась что-то сказать, наклоняясь при этом вперед, то отстранялась от меня. Я же делал вид, что не вижу ее растерянности,